Глава третья. Схватка. Первая. Одна из величайших в истории человечества войн, которая случилась между Россией и Францией, в 1812 году имела ярко выраженную поворотную точку. Кому-то может показаться, что это случилось в тот момент, когда Наполеон вывел войска из Москвы. Но это не так. 18 октября, когда Великая Армия начала марш по Калужской дороге, никто даже не помышлял о том, что она начинает уступать инициативу, в том числе и сам Наполеон, хотя до поворотной точки оставалось всего 8 дней. Уход Наполеона из Москвы был связан с новым планом продолжения войны. Он решил вернуться к первоначальной идее – разбить кампанию на два этапа. За месяц он собирался прорваться на Украину, справедливо полагая, что зимовать там лучше, чем в Москве. Весной 13-го года Бонапарт собирался продолжить войну, пополнив великую армию свежими силами. Из Москвы он написал своему тестю, австрийскому императору, срочно выдвигает на западную Украину в помощь корпусу Шварценберга еще Трансильванскую армию в 150 тысяч. Кроме 100-тысячной армии, направляющейся с императором на Калугу, он мог рассчитывать на 10-тысячную молодую гвардию, оставленную Мортье в Москве, корпус Понятовского, корпуса Виктора Иудино в Смоленске, дивизию Домбровского под Бобруйском, гарнизоны в Витебске и Полоцке. Это многочисленные войска, хоть и разбросанные по необъятным просторам России, представляли серьезную силу. Против них русским придется выставить немало полковой дивизий. Сам же Наполеон, соединившись с корпусом Шварценберга Трансильванской армии, получал в свое распоряжение без малого 300 тысяч штыков. А если Море наберет в герцогстве Варшавском, Литве и Белоруссии 50 тысяч, Рантье усилит саксонцами, то его армия станет похожей на ту, что перешла Неман в июне. Грандиозный план Бонапарта был разумен и тщательно продуман. Трудно поверить, что он развалится всего за 8 дней. Тяжелые сражения за Малый Ярославец, в котором каждая из сторон могла считать себя победительницей, полностью изменила взгляды Наполеона. Он вдруг понял, что армия предала его. Разложившаяся в Москве грабежами и пьянством, она уже не желала воевать как должно за великого императора. 40 тысяч повозок с награбленным барахлом — цена измены. И тогда Бонапарт предал армию. В одночасье он перестал смотреть на нее, как на свое творение, с которым готов идти к великим целям. Она перестала быть любимым детищем, о котором нужно заботиться денно и ночно, пестовать, холить, лелеять. Она стала лишь средством, с помощью которого император собирался добраться до Парижа. Расходным материалом на пути во Францию. Теперь нужно было следить лишь за тем, чтобы материал не израсходовался раньше, чем он выберется из России. Поздно вечером 26 октября Наполеон отдал приказ отступать к Можайску и далее по разоренной дороге через Вязьмы, Дорогобуж к Смоленску. Это решение стало поворотной точкой в кампании, гибельным для французской армии, но императора это не интересовало. Дорога вела в Париж кратчайшим путем. Для командования русской армии произошедшее оказалось полной неожиданностью. Никто не верил, что Наполеон решится на столь стремительное отступление. Кутузов, не зная о намерении неприятеля, в тот же день, 26 октября, приказал отвести главные силы от Малого Ярославца к югу. Главнокомандующий полагал, что французы будут прорываться к Калуге в обход города через Медынь. И однако уж на следующий день казачьи разъезды атамана Платова обнаружили длинную колонну, отступающую через Боровск на Верью, где в нее влились корпус Понятовского и подошедшая из Москвы молодая гвардия. Стало ясно, что Наполеон поспешно отступает. Во главе колонны шла старая гвардия. За ней Крусанея, Жюно, Евгения Богарне. В арьергарде шествовал Даву, наиболее сохранивший боеспособности. Отступая к Смоленску, Наполеон стремился оторваться от русских, сохранив за счет скорости передвижения оставшиеся сил. За 5 дней его армия прошла рекордное для пеших войск расстояние от Малого Ярославца до Вязьмы в 150 верст. Первое крупное сражение случилось под Вязьмой. За 5 дней отступления французские войска сильно растянулись. Наполеон во главе ставки вместе со старой гвардией уже ушел на Дорогобуж. В самом городе находился Ней. На подходе были войска Багарная и Понятовского. Корпус ДВО отбивался от казаков Платова. Русским удалось подтянуть основные силы. Кутузов решил нанести Наполеону первый после Малоярославца серьезный удар, целью которого было рассечение отступающей наполеонской армии на две части, а окружение и возможное уничтожение войск ДВО, Богорна и Понятовского. Рано утром 3 ноября ДВО был окружен. Однако отсечь Богорна и Понятовского не удалось. Они приостановили отступление, развернули корпуса и пошли на выручку ДВО. Им удалось спасти сильно поредевший арьергард от полнейшего разгрома. Объединившись, французы отошли, заняв оборону на прилегающих к городу холмах. Наполеон приказал удерживать Вязьму как можно дольше, ведь там сосредоточились почти все обозы отступающей армии с последними запасами вооружения и продовольствия. Но все усилия оказались тщетны. После полудня войска Милорадовича штурмом взяли город. Русским достал значительная часть обозов противника. В Смоленске Наполеон надеялся дать войскам передышку, пополниться продовольствием и вооружением, но запасы эти оказались более чем скромными. А главное, возникла реальная угроза окружения. Корпус Витгенштейна, усиленный петербургскими и новгородскими ополчанцами, начал наступление с севера и захватил Полоцк и Витебск. Дунайская армия Чичагова, оказавшаяся в глубоком тылу противника и действовавшая до сих пор против австрийского корпуса Шварценберга, с боями пробилась к Минску и заняла его. На этих условиях Наполеона стало уже не до передышки. Надо было срочно уходить на запад. Пробыв в Смоленске всего несколько дней, не дождавшись подходивших с востока войск, Наполеон приказал срочно отступать по направлению к селу Красное и далее на Оршу, пока еще не сомкнулись русские клещи. Из Смоленска французская армия уходила 4 дня. Первыми шли остатки разбитых корпусов Жюно и Понятовского. Следом старая гвардия вместе с Наполеоном, затем Богорне и ДВО прикрывал отступление 3-й корпусная. Создавая такой расчлененный порядок отступления, Наполеон исходил из лучших побуждений. Началась русская зима, его солдаты не имели теплого обмундирования, не могли ночевать в походных палатках на вивуаках, и император полагал, что они будут отдыхать от переходов в избах, но он жестоко просчитался. Крестьяне и казаки поджигали деревни на всем пути отступления. Войскам приходилось ночевать под открытым небом, спасаясь от стужи у костров. Атаки русских становились все настойчивее. Они громили наполеоновские войска на марше по частям. Всего в одном переходе от Смоленска корпус Милорадовича обрушился на арьергард старой гвардии. Наполеон понял свой просчет. Прорвавшись к Красному, выбил оттуда отряд Ожаровского. Здесь он решил дожидаться подхода остальных колонн. Кутузов, расположившийся с основными силами южнее у деревни Шилова, изготовился нанести мощный удар по войскам Наполеона уже на марше, не дожидаясь их концентрации в Красном. Он разделил армию на 3 части. Тормасов обошел Красный с юга, перерезал французам дорогу к отступлению. Милорадович должен был отсечь корпус ДВО и разгромить его, тем самым отрезать и путь Нейву. Наконец, Голицыну надлежало ударить по самому Красному. Все 3 отряда одновременно начали атаку. Первым добился успеха Милорадович. Были наглому разбиты корпуса Богорна и ДВО. И Наполеон понял, что попал в ловушку. Не дождавшись арьергарда Нея, французский император вместе со старой гвардией и остатками корпуса ДВО вышел из села. 2. После разведки, проведенной Данилом, Кутузов не стал терять времени даром. Основные силы русской армии в обход Смоленска вышли к Красному. Отряды Платова и Уварова постоянно носили удары по растянувшимся наполеоновским колоннам. Данилов забрал свой эскадрон в московском драгунском полку. Вместе с казаками князь носился по лесным тропинкам вдоль тракта, пытаясь определить, где находятся лазутчики. По его просьбе Кутузов отдал приказ Милорадовичу нанести удар по арьергарду старой гвардии Наполеона. Во время боя лазутчики себя не обнаружили, но наградой стало пленение 2000 отборных солдат французского императора. Перед началом сражения за Красный Данилов вернулся в расположение родного полка, предупредив, однако, Залесского, что действовать будет самостоятельно. И с началом атаки эскадрон вместе со всем полком пошел на Красный, затем свернул в сторону и занял место на небольшом холме, откуда было хорошо видно село и часть тракта. Подзорную трубу он разглядел, как пехота идет штурмом прямо в лоб на позиции французов, а драгуны по окраинам пытаются зайти им в тыл. Грамотно Залесский направление атаки выбрал, — проговорил Азаров. — Наполеон не устоять в красном. Начнет отходить. На тракте Тормасов стоит. Чтобы его обойти, придется на север отклоняться, да лесами пробираться. Вот тут драгуны его и достанут, потому что красные с другой стороны обошли. — Верно, Андрей, верно. Нам туда же нужно. Там ближе всего к Наполеону, значит, и к графу Коронееву. Эскадрон стремительно слетел с холма и устремился в ту точку, где вели наступление драгуна. Только враг, тот самый, от которого летом свое героическое отступление начал Неверовский, обогнул с другой стороны. Поднимаясь из балки, Николай услышал несколько мощных взрывов. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Наверху эскадрон встретили растерянные драгуны. К Данилову подлетели несколько всадников, среди которых оказался и Васильев. «Ваше сиятельство!» — крикнул он. «Примите командование полком! Подполковник Залесский тяжело ранен». «Что случилось?» «Мы атаковали отряд гвардейцев, преградивший дорогу. После второй атаки начали отступать, потом просто побежали к лесу. Командир велел преследовать, а сам возглавил атаку, а потом земля начала взрываться». «Ясно», — прибил Данилов. «Как командир?» «Жив, но плохо». «Так, майор, полком командуйте сами, выносите раненых. Пошлите несколько человек за подводами. Сами продолжайте преследовать противника, только...» Данилов сделал паузу, чтобы важность момента дошла до всех. «Только передвигайтесь по свежему снегу. Совсем свежему, где нет ни одного следа. Обнаружите французов, сразу открывайте огонь. Мы будем неподалеку. Это все». Данилов повернул эскадрон и поскакал еще дальше, на север, в обход небольшого елового леса. Полк, приняв сторону от следов отступающих гвардейцев, пошел за французами. Они так и шли, охватывая красный. Драгунский полк сразу за околицей села и эскадрон Данилова по более широкой дуге. Возникшая перестрелка почти сразу прекратилась, а через несколько минут вспыхнула с новой силой. Полк наткнулся на французов. Данилов вел эскадрон дальше, стараясь зайти в тыл противнику, ведущему бой с драгунским полком. В конце концов ему удалось выйти на перерез французам. На большой поляне, где Данилов собирался атаковать отступающего под ударами полка противника, оказалось немало наполеоновских войск. Это был не полк и не дивизия. Бесконечным потоком солдаты выходили на поляну и уходили с нее, двигаясь на северо-запад. Это была гвардия Наполеона. На подходе к Красному героически погибал арьергард Великой Армии, корпусная. Отдельные полки атаковали у села Доброе, корпуса Тормасова, задавая видимость попытки прорыва. Кто-то с огромным трудом удерживал позиции в Красном. Основные силы, бросив на произвол судьбы, товарищи уходили на Оршу за снежными перелесками, минуя полки и дивизии русских. И только московский драгунский полк смог повиснуть у них на хвосте. Дождавшись, когда последние гвардейцы покинут поляну, Данилов выехал из леса навстречу драгунам, которые появились через несколько минут. Васильев обрадовался, словно не видел князя целый год, хотя они расстались всего час назад. «Странное дело, ваше сиятельство. Французов тьма, но они не пытаются атаковать нас, только отстреливаются. А едва мы отойдем, сами сразу уходят. Цель у них другая. Нет драгунского полка им. Сдается мне, Наполеон здесь, а с ним гвардия. Они спешат на Оршу, только не по тракту, а в обход, чтобы с Тормасовым не столкнуться». «Сам Наполеон?» Василию эта мысль в голову не приходила. «Сейчас все думают, что он в Красном, готовится к прорыву по тракту, а он здесь, без лишнего шума. Хитер! Этого не отнять. И вот какой расклад получается. Гонцов я уже отправил в штаб, только далеко до Шилова, а кроме Кутузова сюда никто корпуса не отправит. Каждый свою задачу имеет. Так вот, пока гонцы до Кутузова доберутся, пока он приказ отдаст, пока корпуса и дивизии двинутся, вечер наступит, а Наполеон уйдет. И никого, кроме нас, здесь нет, только полк наш. Это все равно, что дворняжка против тигра. И что делать? По следам пойдем. Только под ноги смотрите. И на деревья тоже посматривайте», — добавил Азаров. «Там могут быть сюрпризы». «Да осторожнее». Данил уж представлял, что нужно делать. «Мы пока пойдем с вами, но на нас не рассчитывайте. В любой момент можем уйти своей дорогой. Через 3 часа атакуйте арьергард французов. Потом каждые полчаса. Стрельбы побольше, может, кто из наших услышит». «Понял, ваше сиятельство. Может, все-таки примите полк? Вы сейчас старший офицер среди нас». «Я сейчас офицер штаба Кутузова с особыми полномочиями. Мои распоряжения для вас обязательно. А полком командуете вы, это ясно?» «Да, ваше высокоблагородие. Кстати, майор Азаров тоже офицер штаба. Если со мной что-нибудь случится, вы должны выполнять его указания. Типун тебе на язык. Пожелание Азарова прозвучало совершенно искренне. Французы уходили вдоль речки, текущей из Красного, на северо-запад, чтобы потом влиться в Днепр. Данилов понимал, что, обойдя русский заслон Наполеон, вернется на тракт. Помешать этому не мог. Но здесь находились лазутчики. Найти возможность напасть на них, при этом не оказаться под ударом гвардейцев. Первую атаку провели в полдень. Она получилась не очень удачной. Выскочив из-за леса, драгуны оказались далеко от наполеоновского арьергарда. За то время, пока лошади неслись на полю, французы успели сомкнуться в плотную шеренгу. Не дожидаясь оружейного залпа, Васильев прекратил атаку, повернул лошадей в сторону. «Умен не тот, кто не ошибается, а то не упорствует в своих ошибках», — проговорил Азаров, наблюдая за маневром в позорную трубу. Следующая атака случилась через полчаса. На сей раз обошедший колонны пехоты Васильев ударил сбоку. Замыкающий полк не успел сомкнуться в плотное каре, и эскадроны отсекли последний батальон. Но никто не пришел на помощь обреченным. Остатки полка поспешно отходили, догоняя идущих впереди. В считанные минуты батальон был изрублен, а драгуны почти без потерь отошли. Затем наступил черед Данилова. Отец говорил: «Помни, Коля, драгун — это пехота, посажена на лошадей». И Николай помнил. Спешившись, эскадрон занял позицию на краю небольшой березовой рощи. Большинство драгун укрылось за стволами. Четыре последних полка французов шли под непрерывным огнем, однако никто не пытался атаковать надоедливых русских. Гвардейцы обходили убитых, не пытаясь оказать им помощь, лишь отвечали дружейным залпом, которые не могли причинить вреда эскадрону. Данилов внимательно вглядывался в колонны гвардейцев. По утренним взрывам он понял, что лазутчики здесь, среди отступающих войск, и рано или поздно должны проявить себя. Данилов ждал.